Глава вторая. Рада. «Так быстро?» – удивился Витя, когда я рухнула на стул у барной стойки. «Что-то мне не нравится выражение твоего лица. Мы все просрали?» «Нет». «У нас есть договор аренды?» «Нет!» – рыкнула я, заглянув за барную стойку в поисках чего-нибудь крепкого. Очень хотелось сделать глоток горячительного. «Он тебя обидел?» Витя бросил грозный взгляд в другой конец зала на лестницу, словно действительно бы пошел разбираться с Немировым. «Нет», – буркнула я, обводя пустое помещение взглядом. «Тогда я ничего не понимаю», – признался он. «Он там», – я указала пальцем на потолок, – «справляет естественные нужды». «Живот, что ли, скрутило у мужика?» «Ну какой живот? У мужчин есть и другие естественные потребности». «Господи, ведь да девица у него там на столе. Голая», — пояснила я, потому что на Витином лице не было ни капли понимания происходящего. Его девушка решила устроить сюрприз. «Миленькая, голенькая и молоденькая», — хмыкнула я. «Тебе когда-нибудь устраивали такие сюрпризы?» «Нет», — Витя отрицательно потряс головой. «А тебе?» — спросил он, вызывая у меня нервный хохот. «Ты сам-то понял, что спросил?» «Очень сомневаюсь, что подобное зрелище может выглядеть сексуально». «Ну, не знаю». «Поверь, голый мужчина на столе – это последнее, что хочет увидеть женщина. Чаще всего у женщины в распоряжении есть кухонный стол или детский письменный. И ни на одном из них вот это все не предусматривается». Я скривилась от картинки в своей голове. «Попахивает чем-то ненормальным, извращением каким-то». «А что женщины предпочитают видеть на своем столе?» «Пакеты с продуктами, принесенными мужчиной. Можно абсолютно голым, но тут есть маленькая поправочка. С хорошими продуктами из хорошего магазина. А если он еще умеет из них готовить что-то съедобное, то я бы отдалась ему без лишних слов». Я не сразу осознала, кто именно задал вопрос и кому на него ответила. «Какие интересные желания, Рада!» Пророкотал Давид Романович, обойдя барную стойку и встав напротив меня. «Что сварить?» Спросил он, навалившись на столешницу и подавшись вперед. Я не смогла побороть желание обернуться, почему-то ища взглядом заплаканную блондинку. Так и видела, как она дует обиженно губки, убегая и размазывая по щекам тушь. Отвергнутая и несчастная. Только блондинка выглядела вполне себе счастливой, прохаживаясь вдоль золотистых клеток, открыла одну из них и ловко запрыгнула на постамент, ухватившись за шест. Я взглянула на Немирова. Вместо футболки на нем была надета черная рубашка с коротким рукавом, подчеркивающая просто охренительные бицепсы. Неужели футболка пострадала в порыве страсти? Блондинка принялась повиливать бедрами, демонстрируя розовый бархатный костюмчик с надписью «Ангел на попе». Да, не понимаю причины ее радости. Сколько прошло с того момента, как я спустилась в зал? 2-3 минуты? Сомнительный повод для гордости. Я бы плакала, если бы у меня был такой мужчина. «Так что ты желаешь, Рада?» Вновь поинтересовался Немиров. «Выпить», — пояснил он. «Капучино с корицей и без сахара». Мозг выдал мой стандартный утренний заказ в кофейне, спасая от непрофессионального поведения. Я слишком много внимания уделила златовласому ангелу, раскачивающемуся на пилоне. А еще арендовать ваш клуб с 20 по 21 июня. 21-го заведение еще не сможет функционировать, но мои клиенты готовы компенсировать и эти неудобства. Краем глаза я заметила, как Витя поднялся из-за барной стойки, оставляя нас с Немировым наедине. «Как же ваши клиенты хотят попасть в мой клуб?» Мужчина то ли сочувственно, то ли с издевкой покачал головой. «Что не сделаешь ради единственного сына?» — ответила я вежливо, игнорируя поскрипывающие звуки пилона. «А на что вы готовы, Рада?» — спросил он, профессионально пользуясь прессом для кофе. «На скидку, Роман Давидович». Выдала я, словно завороженная, наблюдая за красивыми крупными руками. Да, они были именно такими, какие я любила. Крупные ладони, длинные пальцы. Никаких маленьких лапок тирекса или жутких красноватых сарделек. «Простите, Давид Романович», — поправилась я. «Скидку в 20%». Немиров вскинул брови. «Скидки делают в двух случаях, когда товар залежался или когда рассчитывают получить что-то в ответ. Мой клуб пользуется спросом. Так что же я получу взамен?» «Привычную выручку без затрат, богатых клиентов», произнесла я в тон хозяину ночи. «Неприлично богатых». Он хмыкнул, продолжая готовить напиток. «В свою очередь, я могу предложить пониженный прайс на услуги нашего агентства. Возможно, вы планируете день рождения, помолвку, свадьбу». Я накидывала варианты, ожидая реакции. Поскрипывание пилона усилилось. Кажется, блондиночка уже представляла, как идет рука об руку с господином Немировым к алтарю. «А ты хороша, Рада. Сбила мою цену, так еще и навязала свою услугу». Я пропустила мимо ушей слово «навязала». Не так-то оно и унизительно, если вспомнить сумму гонорара. И да, выходит, что я навязала услугу нашего агентства. Но это было стандартное предложение, которое должно было повысить лояльность клиента. Если бы Немиров отказался, я бы попросила о меньшей скидке. Все просто. «Спасибо», – поблагодарила я, принимая приготовленный капучино. «Смею думать, что многие так и не воспользовались предложением пониженного прайса», – говорил он, глядя мне в глаза. «Я же воспользуюсь каждым его пунктом. И если мне что-то не понравится, спрошу лично с тебя. Рада». «Договорились, Давид Романович», – произнесла я, протягивая ладонь. «Завтра будет готов договор. Во сколько я могу подъехать на подписание?» «В любое время», — ответил он. Мне не впервые пожимали ладонь с сексуальным подтекстом. Но впервые я не чувствовала отвращения. Это не потная ладошка и не непонятные ерзания холодными пальцами, а крепкая, горячая мужская рука. «В 12 вас устроят?» «Меня устроят любое время», — повторил он. В этот раз он отпустил мою руку почти сразу, продержав ее в своей чуть дольше, чем требовали приличия. «Спасибо за кофе», – поблагодарила я, отодвигая нетронутый напиток и беря сумочку. «Хорошего вам вечера». Скрип, скрип, скрип. Пилон продолжал раздражать. «И вам рада», – буквально прорычал Немиров, не двинувшись с места. Он зачем-то ухватился за столешницу. «Хорошего вечера», – пропела ангел в клетке. «И вам», – бросила я, удивляясь наглости девушки. «На ее месте мне было бы стыдно спускаться в зал, а ей же нет», – во мне заговорила бабка Рада. «Ты что такая недовольная? Хорошо же все прошло», – спросил Витя, когда мы вышли на улицу. А Витя был прав. «Почему я чувствую себя так паршиво? Ведь нет для этого никакого повода». «Буду радоваться, когда Немиров оставит подпись на договоре». «Он это сделает», — хмыкнул Витя. «Конечно, сделает. Или я не рада Лазарева». Я натянуто улыбнулась. «Да, запал он на тебя конкретно». Он мотнул головой. «Ты преувеличиваешь». «Не». Витя снял машину с сигнализации. «Поверь, я говорю это как мужик. У него слюни стекали по подбородку». «Ну, значит, придется Давиду Романовичу презентовать пачку платков. Докинешь домой?» – спросила я, состроив жалобное личико. «Да без проблем». Я рухнула на пассажирское сиденье, сбросила туфли на заднее и нырнула в удобные кроссовки. «Это у тебя телефон разрывается?» «Не знаю». Я пожимаю плечами. Витя убавил громкость музыки. «У меня. Блин». Я суетливо открыла сумочку, из которой звучит вой пожарной сирены. «Крыснадзор?» – хмыкнул Витя. «Они самые. А если звонят, случилось ЧП», – объяснила я, принимая вызов. «Да». «Что «да»?» – слышу в ответ. «Тебе ответить в рифму?» «Не надо», – ворчала я, придерживая плечом телефон и стирая помаду влажной салфеткой. Она была шикарного цвета и безумно шла мне, но запах у нее был максимально отвратительный. Приторный-приторный кокос. «Ты вообще чат читаешь?» «Нет, я была на встрече». «А ты прочти!» — рявкнула на меня Лера. «Сейчас». Вален козел ей изменяет. Человек с такой пипиркой вообще должен боготворить женщину, которая его выбрала», — верещала подруга в трубку, пока на заднем фоне были рыдания. Я сморщилась, поглядывая на Витю. «Мы у нее ждем только тебя». «Скоро буду. Купить что-нибудь?» «Мартини, бутылку, большую, а то мы уже все допиваем». «Поняла», — ответила я, сбрасывая вызов и перелистывая десятки сообщений в чате. «Ну, куда едем?» — спросил Витя. «Я так понимаю, у вас сегодня заседание Краснодзора?» «Экстренное», — хмыкнула я. «Будем поминать валеного козла». «Мне кажется, иногда ты забываешь, что я тоже мужчина». «Да?» — спросила я, пристально посмотрев на Витю. «Точно, а я сразу и не поняла». Он рассмеялся. «Адрес диктуй». «Я заберу завтра туфли, хорошо?» — спросила я. Витя припарковался напротив нужного дома. «Да без проблем». «Спасибо. Ты настоящий друг». «Да не за что», — ответил он, дожидаясь, когда я зайду, позвякивая бутылками в подъезд. «Пока», — крикнула я. На втором этаже громыхнула дверь. «Ну где ты там, Рад? У нас Омега с Мартинес закончился». «Несу. А еще поесть». Я поднялась, передала подруге пакеты. «Где она?» «Там», — Лера махнула рукой в гостиную. «Плачет?» «Уже нет», — подруга улыбнулась. «Уже?» Удивилась я, разуваясь и идя на кухню за чистым бокалом. Лера шустро доставала контейнеры с готовой едой. Она тронулась, как Харли Квинн. То ржет, то плачет. Вилки возьми. Я выполнила просьбу. «Да уж», — протянула, вспоминая свой разрыв. «Адекватной меня нельзя было назвать. Привет, Валюш, как ты?» Я поцеловала подругу в щеку и вручила шоколадку. «Самая большая, что была в магазине». «Нормально», — произнесла она меланхолично, сразу вскрывая упаковку и начиная есть. «У нее стадия принятия», — пояснила Лера, расставляя контейнеры на столе, пока я делала коктейль. «Ну, рассказывайте». Я украшала бокал долькой лимона и оливками. Он трахался с коллегой. Совершенно безразлично заявила Валя, пугая меня. «Я же сказала, стадия принятия», — шепнула Лерка. «И как ты узнала?» Увидела их на стоянке строительного магазина. Сходила за земелькой для суккулентов. Последнее слово она произнесла как ругательство. Оказывается, Саша помогал ей делать ремонт на кухне. Вот выбрали полочки и решили там же и перепихнуться. «Валь», — позвала я. «Валь, что-то я за тебя волнуюсь. Еще 20 минут назад ты рыдала». Она подняла на меня пьяненький взгляд. «Хватит», заявила она авторитетно, беря в руки пульт от телевизора и безостановочно переключая каналы. «Ну вот поэтому я тебя и торопила. Она уже дважды рыдала, а потом вот зависала 20 минут. Это третий заход». Лера сделала огромный глоток алкоголя, икнула. «Открою балкон, что-то душно». «А-а-а!» — взвизгнула Валя, пугая нас. «Ну вот как можно было выбрать такого страшного актера, а?» Она подалась к телевизору, тыкая в сторону экрана пальцем. «Боже, его зовут Сережа!» – захныкала. «Сережа! Еще бы что более банальное не могли придумать!» «Мы же обещали не смотреть эту хрень!» – возмутилась Лера. «Выключи! Выключи! Я не хочу портить впечатление от Серканчика вот этим!» Она скривила лицо. «Но у него же челюсть вперед и сам... дрищ!» «Да!» – Валя активно кивала. «И пальчики у него кривенькие, мерзкие!» И говорит, как в рот ваты набил. Полный антисекс. Я ужинала вкусностями и краем уха слушала, как подруги полоскали актеров нового сериала. Все же пьяный трезвому не товарищ. Когда я дойду до их состояния, если дойду, девчонки, скорее всего, уже не смогут говорить. «А героиня миленькая», — постановила Лера. «На шлюшку Сапожникова похожа». Зарыдала Валя, замахиваясь пустым бокалом в телевизор. «Эй-эй, Рада, выключай, пока она не расколошматила плазму!» «Так пульт у нее!» – прокричала я. «Держи Вальку!» Лера щучкой нырнула за кресло. «Оп!» – и все. Она продемонстрировала пульт, лежа на спине и держа его словно кубок. «Кажется, я ударилась спиной обо что-то». «Это гантели Саши!» – заплакала Валя. «Ну вот, пошли на третий круг», — Лера закатила глаза, поднимаясь и присаживаясь ближе к нашей подруге. «Может, спать пойдем?» – предложила она. «Пойдем. Я с тобой лягу, а Радка на диване». «Не, девочки, спать я буду у себя дома. Завтра подписание, а с утра еще нужно документы подготовить», – ответила я. «Предательница!» – фыркнула Лерка. «Простите, правда, не могу остаться с ночевкой». «А мы с тобой почти неделю жили!» Лера продолжала давить на совесть. «Если завтра все пройдет гладко, с меня ужин в речке», – пообещала я. «Ладно», – согласилась Лера, изобразив задумчивость лишь для приличия. «Сразу говорю, я возьму краба». «И ее», – подала голос Валя. «Договорились. Вызываю такси?» «Вызывай», – она махнула на меня рукой, растирая раскрасневшееся лицо. «Когда я еще поем крабов?» «Дружба с вами обходится мне слишком дорого», – я проворчала в спину девчонкам. Такси подали через 20 минут, за это время я успела внести правки. Утром еще раз все проверю. Домой я входила с чувством выполненного долга. Смогла совместить работу и не обидела девчонок. «Серкан!» – позвала я, включая освещение в коридоре. «Красавчик, ты где?» «Странно». Я прислушалась. Из спальни доносилось радостное поскуливание и лай. «А как ты тут оказался?» – спросила я у главного мужчины жизни, подхватывая его на руки. «Я же закрывала комнату». «Точно закрывала». «Серкан, ты научился открывать двери?» – спросила, глядя в шоколадные глазки. «Ну, конечно. Ты же у меня такой умничка!» – поцеловала собачий лобик. «Спать идем?» Чихуашек звонко цявкнул, оглушая меня и вырываясь. «Да боже мой, Серкан, ты с ума сошел!» Я опустила его на пол. «Ну ты зверь! Зверь!» «Да что ты там увидел?» Я вошла в гостиную и замерла. В дальнем углу комнаты из темноты поблескивали желтые глаза. «Серканчик!» Тихо позвала я, не отводя взгляда от угла, в котором возвышалась огромная тень. «Фу, Серкан, фу!» Рявкнула я, не моргая. Пес сходил с ума, от его лая звенело в ушах. «Фу!» – повторила я, не зная, как вести себя. «Если у меня не галлюцинации, то в мою квартиру каким-то чудесным образом попал зверь. Собака или волк?» «Волк!» – выдохнула я, когда тень пришла в движение. «И абсолютно точно живой волк! Мертвые не переставляют свои мощные лапы и не дышат, как в жутких кошмарах, с хрипом и рычанием!» «Серканчик!» – воскликнула я, подхватывая пса на руки и прижимая к себе. «Сегодня я умру. Или от страха, или от зубов волка». «Тише!» – шептала я, медленно отступая к коридору. «Тише!» Я не понимала, кого успокаивала – себя, незваного гостя или истерящего песика. Зверь сделал еще один шаг, и мои колени дрогнули. Прыжок, и от нас с Серканчиком не останется мокрого места. «Уходи!» Я попыталась прогнать волка. «Уходи! Фу!» Я как-то случайно наткнулась на видео, где мужчина прогоняет криком гризли и, не раздумывая, заверещала. «А-а-а!» Зверь на мгновение оторопел, потряс головой и клацнул зубами. «Да бляха!» – ругнулась я, вздрагивая, а по руке потекло что-то тепленькое. «Ну ты и Сережа, Серкан!» – проворчала на описавшего пса. Волк поднял морду, скривился, учуяв впоследствия страха моего собачонка, фыркнул, чихнул. «Иди отсюда!» Я протянула вонючую чихуашку, отгоняя зверя к распахнутой балконной двери. «Иди отсюда! Уходи!» Я даже набралась смелости притопнуть. «Пошел вон!» Но зверь вспомнил, что хозяин положения он, и одним прыжком преодолел расстояние, вынудив меня забиться в угол. «Мама!» Я сжалась и зажмурила глаза. Серкан вывернулся и, поскуливая, сбежал. А мне осталось сидеть, ожидая скорейшей смерти. «Фрррр!» – издало животное, носом тыкаясь мне в шею, втягивая воздух и проводя по ней языком. Размашисто, словно он не собирался меня съесть, а хотел вымыть. «Фрррр!» – повторил, отчего внутри все сжималось, как на американских горках, когда летишь в неуправляемой вагонетке вниз. «Рада!» – проурчал он. «Что?» – спросила я, распахивая глаза и таращась на волка. «Моя рада», – повторил он, лишая меня разума и последних сил. В голову ударил жар, а картинка перед глазами поплыла.